Глава 5. Чтобы я мог тебе помочь, ты должна согласиться на ритуал единения душ. Я застыла на месте, как громом пораженная. Все, что угодно, но только не это. Насколько мне было известно, ритуал единения душ проводился только между оборотнем и его истинной парой. Это было что-то вроде человеческой свадьбы, но данный обряд связывал на магическом уровне души двух влюбленных так, что даже смерть не могла их разъединить. Когда-то мы с ангелом считали минуты до того дня, когда будет найден его старший брат, и мы сможем устроить свадьбу по традициям волков. Он называл меня своей суженой, истинной парой, и я верила». Но теперь я знаю правду. Будь я на самом деле его суженой, никакая другая ему была бы не нужна. Со мной играли, использовали как прикрытие разгульной жизни. Так какого черта он сейчас мне это предлагает? «Нет», — выдохнула я, но только собралась отступить в сторону, как он схватил меня за талию и привлек к себе. «Тут все просто, лисенок. Ты соглашаешься, и я помогаю тебе. А если нет...» Он пожал плечами, но отпускать меня не спешил. «Это священный обряд для твоего вида. Почему я? Почему сейчас?» Я не отрывала взгляда от его лица, пытаясь не пропустить ни одной эмоции. Но ангел не спешил посвящать меня в свои мысли. «Не буду спрашивать, откуда тебе известно о моем виде», — усмехнулся волк и продолжил. «Но, похоже, знаешь ты не все. Шкуров не просто ведьмак, он сильный оракул, что с помощью шара даже иголку в стоге сена может найти, не то что выследить одну маленькую рыжую девчонку. А вот со мной этот фокус не удастся. Пришлось озолотить не одну ведьму, чтобы получить действенные охранные чары, но теперь я могу спать спокойно, не боясь, что меня среди ночи потревожат его прихвостни. Ритуал не только соединяет души истинных». «Он поможет мне наделить тебя теми же чарами, пусть и на короткое время. Никакого вреда тебе это не причинит, если только...» Его губы расплылись в наглой улыбке. «Если только что?» — не выдержала я. «Если только ты не моя суженая, лисенок!» «Не называй меня так, и нет, я не твоя суженая, запомни это!» «Но тогда тебе нечего бояться!» «Пара слов оракула, и ты будешь скрыта от великого ока Саурона». Боги, как давно я не слышала его смех, как же дико успела соскучиться. Правда, показывать этого не собиралась, а потому окинула грозным взглядом, давая понять, что сейчас не время для шуток. «Пообещай, что от ритуала не будет никакого вреда, и его сила со временем иссякнет. Пообещай, что если я соглашусь, ты поможешь мне вытащить мою малышку из лап этого гада». Ангел отпустил мою талию и поднял вверх обе руки. «Даю тебе свое слово!» То, с какой серьезностью это было сказано, внушило в меня надежду, что он действительно имеет в виду то, что говорит. «Хорошо», — произнесла Есения после небольшой паузы. «Я согласна, но где ты сейчас будешь искать старейшину или оракула для проведения обряда?» «Это уже мои проблемы». Не успел ангел договорить, как зазвонил стоящий на столике телефон. Взяв трубку, он отошел к окну. «Радка, мы же только недавно попрощались. Соскучиться успел?» «Прекращай ерничать. Поступил сигнал, что Шкуров активировал охрану и отправил по твоему адресу мусорщиков. Самое крайнее, через полчаса они будут у тебя». «Твою мать!» Цанев бросил взгляд на девочку, что забралась с ногами на диван, ожидая, когда он закончит разговор. Сладкая. Она заставляла ангела дрожать от возбуждения, которого до сих пор ему не приходилось испытывать, а пухлые алые губки словно напрашивались на поцелуй. Опусти она взгляд чуть ниже, покраснеет до корней волос, заметив его каменный стояк. Тут к гадалке не ходи. «Эй, ты куда делся?» — раздался в трубке голос приятеля. «Земля вызывает райские кущи». «Да тут я! Никита рядом?» «Зачем он тебе? Ноги в руки и топи к нам. Хотя сначала надо выяснить, как они тебя вычислили, а то еще хвост приведешь». «Я, как бы это сказать, увел у шкуры из-под носа одну малышку, на которую у него были большие планы». Услышав слова оборотня, Сеня бросила в его сторону негодующий взгляд, но промолчала. «Черт, только не говори, что она у тебя!» «Хорошо, не буду. Так ты не ответил, Никита рядом?» «Здесь. Но с какого хрена он тебе вдруг понадобился?» «Я тут жениться собрался, а он единственный знакомый мне оракул, что есть под рукой». «Ангел, я, конечно, знал, что ты псих, но не до такой же степени». «Именно, до такой. Приезжайте к перевалочному пункту, мы будем вас там ждать, а сейчас дай ему трубку». Повисла пауза, воспользовавшись которой оборотень подошел к креслу, где сидела Есения. «По телефону?» – прошептала она, выпучив на него глаза. «Ты собираешься проводить обряд по телефону?» Мужчина, не говоря ни слова и зажав между плечом и ухом телефонную трубку, взял ее на руки, пересадил на диван, сам сел рядом и взял в свободную руку ее ладонь. «Здорово, приятель! Радка говорит, что ты сошел с ума и собрался жениться. Это шутка какая-то!» Раздался в трубке голос его друга и коллеги Никиты Стойчева, который так же, как и Цанев, являлся вервульфом, наделенным при рождении даром видеть в шаре все ответы на свои вопросы. «Никаких шуток! Читай свое заклинание единения, мы ждем!» В ответ раздался тяжелый вздох. Ангел включил громкость и положил трубку на столик, стоящий неподалеку от дивана, где сидели они с ведьмочкой. «Под солнцем, под луной и под звездами. Боков решение осуществим. Две души, два сердца станут одним. Истинным светом благословенный путь их неразделим». Как только были произнесены последние слова, Есения чуть на месте не подскочила, почувствовав, как в груди начинает разгораться пламя, притягивающее ее к сидящему рядом оборотню. Брови ангела поползли вверх, и он, будто не контролируя себя, сжал крепче ее руку и начал медленно тянуть девушку на себя. «Если еще не приступил, то можешь поцеловать невесту». Последние слова оракула произвели на волка такой же эффект, как выстрел в пустой комнате. Один резкий рывок, и ведьмочка распласталась на его голой груди. Не дав ей и шанса на сопротивление, Цанев хищно оскалился и обрушился, словно ураган, на ее нежные и сладкие губы. Зверь внутри него метался и ревел, захлебываясь от радости. Есения, потеряв от нахлынувших чувств связь с реальностью, даже не пыталась сопротивляться, тихонько постановая в его руках, пока сам ангел сминал ее губы своим ртом. Поцелуй становился все глубже, объединяя в себе все отчаяние, желание и страсть, что испытывал мужчина. И неизвестно, к чему бы это все привело, если бы в трубке не раздались покашливания оракула. Тут же, придя в себя, Сеня уперлась ладошкой в плечо Цанева и начала вырываться из его объятий. «Судя по звукам, ты там на брачную ночь нацелился. Только вот до вторжения мусорщиков всего 15 минут, имей в виду». С этими словами он отключился, оставив полулежащую на диване парочку удивленно пялиться друг на друга. «Черт, прости, я не хотел», – прохрипел ангел, выпустив, наконец, Сеню из своих рук. «Вернее, хотел, но...» «Давай спишем это на эффект от ритуала и забудем, хорошо?» Облизнув губы, девушка поднялась на ноги и поправила подол платья. «А теперь объясни мне, что это еще за мусорщики?» «Шкуров отследил тебя по шару и отправил сюда свою группу зачистки. Через 10 минут они будут на месте и схватят нас, если вовремя не унесем ноги». Есения резко побледнела. «Так чего же мы сидим?» «Прости, но я в таком состоянии бегать не могу». Бросив взгляд на его скрытый брюками внушительный бугор в районе паха, Есения сначала смутилась, а затем схватила лежащую на спинке кресла белую футболку и кинула ее в лицо волку. «А я не собираюсь сидеть и ждать, когда меня схватят. Мне нужно спасать дочь». «Жаль, хорошая драка, чтобы выпустить пар, мне бы сейчас не помешала». Пожав плечами, ангел поднялся, надел на себя футболку, схватил девушку за руку и потащил к двери. «Надеюсь, обряд подействовал, иначе любое наше движение Шкуров будет знать наперед». Не знаю, то ли нам так повезло, то ли работники у моего, наверное, уже бывшего босса не такие расторопные, как ему бы хотелось, но нам с ангелом удалось избежать с ними встречи. И теперь мы мчались на его внедорожнике в неизвестном мне направлении. «Сколько можно держать меня в неведении? Куда ты меня везешь? Я думала, мы сразу отправимся за Евой». Не выдержала я спустя час езды по освещенной встающим солнцем трассе. «И как ты себе это представляла? Ворвемся домой к Шкурову, отметелим его по первое число, заберем твою дочь и исчезнем?» «Только не смейтесь, но я именно так себе это и представляла. Правда, волку об этом знать не обязательно». Хотя, судя по его насмешливому взгляду, он и так все понял. «Мне, конечно, приятно, что ты мысленно сравниваешь меня с Рэмбо, но тут придется действовать осторожнее. Ведьмак не даст нам даже на порог ступить. Тебе, конечно, ничего не будет, а меня полоснет каким-нибудь лучом смерти, поминая, как звали». «И что ты предлагаешь?» Я подняла на него встревоженный взгляд. «Сначала я отвезу тебя в укромное место, где он тебя не достанет, а затем разворошу его осиное гнездо, вытащу малышку и верну ее тебе». «Ева. Ее зовут Ева». Ангел, оторвавшись от дороги, бросил на меня долгий, изучающий взгляд. «Я верну тебе Еву, лисенок. Во что бы то ни стало, верь мне». Прикусив нижнюю губу, я тихонько кивнула ему в ответ и, откинув голову на спинку сиденья, уставилась на дорогу. Вскоре бессонная ночь дала о себе знать, и меня сморил беспокойный сон, где я, схватив в охапку дочь, бегала от Шкурова, пока не попала в лапы Инквизиции. Резко подскочив на месте, я открыла глаза и начала нервно осматриваться по сторонам. Машина стояла на узкой дорожке, с двух сторон окруженная высокими деревьями, отбрасывающими пугающие тени. Ангела внутри не было. Аккуратно потянувшись к ручке двери, будто боясь, что лишний звук привлечет чье-то ненужное внимание, я шумно сглотнула и в этот момент сквозь переднее окно заметила промелькнувшую снаружи тень. «А-а-а!» громко закричала я, забравшись с ногами на сиденье и выставив вперед руки. Раздался громкий скрежет. Открылась водительская дверь, и в салоне прозвучал веселый голос моего мужа. «Ну ты трусиха!» Разозлившись, я издала громкий звук, больше напоминавший рык. «Какого черта ты бросил меня спящую в этой глуши и исчез?» «Прости, крошка, ты так сладко спала, а мне надо было проверить, на месте ли наш перевалочный пункт. 100 лет там не был». «Что еще за перевалочный пункт?» «Так мы с ребятами зовем заброшенную хижину в лесу. Отсюда до нее рукой подать». Открыв самостоятельно дверь со своей стороны, я спрыгнула на землю. «Твои друзья уже там?» Потянулась, чтобы размять мышцы, что за время, проведенное в салоне, успели чуть ли не одеревенеть. «От них сюда путь не близкий. Подождем до завтрашнего утра». Уставившись в упор на ангела, я застыла с открытым ртом. «Кажется, из-за проведенного ритуала я ощущаю твой страх и... замешательство. Вот здесь...» Он ткнул себя в грудь. «Будто пальцами кто-то щекочет». «Я не хочу прохлаждаться, пока моя дочь у этого чудовища». «Я бы отправился сейчас за ней, но не хочу бросать тебя одну в лесу. Шкуров ее и пальцем не тронет. Она его основная ниточка к тебе, не забывай об этом». Я шумно вздохнула и протянула ему руку. «Хорошо, веди в эту свою хижину. И в твоих же интересах, чтобы там была вторая кровать, иначе ночь проведешь на свежем воздухе». Ангел повел меня за собой в ту сторону, где виднелась сплошная чаща деревьев. «А как же супружеский долг? Стоило жениться, как невеста из милой и послушной малышки превратилась в грозную мегеру, а ведь мужики предупреждали. Ай!» Это я стукнула его кулачком по спине, чтобы меньше болтал.